Было уже очень поздно, а Иван Федорович все не спал и соображал. Поздно он лег в эту ночь, часа в два. Но мы не станем передавать все течение его мысли, да и не время нам входить в эту душу. Этой душе свой черед. И даже если бы и попробовали что передать, то было бы очень мудрено это сделать, потому что были не мысли, а было что-то очень неопределенное, а главное, слишком взволнованное. Сам он чувствовал, что потерял все свои концы. Мучили его тоже разные, странные и почти неожиданные совсем желания. Например, уже после полночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось сойти вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и избить Смердякова. Но спросили бы вы, за что? И сам он решительно не сумел бы изложить ни одной причины в точности, ну, кроме разве той, что стал ему этот лакей ненавистен, как самый тяжкий обидчик, какого только можно приискать на свете. С другой стороны, не раз охватывала в эту ночь его душу какая-то необъяснимая и унизительная робость, от которой он это чувствовал, даже как бы терял вдруг физические силы. Голова его болела и кружилась. Что-то ненавистное щемило его душу. Точно он собирался мстить кому. Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг бывало вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижней комнате, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович. Слушал подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух избиением сердца. А для чего он все это проделывал, для чего слушал, конечно, и сам не знал. Этот поступок он всю жизнь свою потом называл мерзким и всю жизнь свою считал глубоко про себя в тайниках души своей самым подлым поступком изо всей своей жизни. Заснул он вдруг крепко и спал без снов. Но проснулся рано, часов семь, когда уже расцвело. Раскрыв глаза, к изумлению своему он вдруг почувствовал в себе прилив какой-то необычайной энергии, быстро вскочил и быстро оделся, затем вытащил свой чемодан и немедленно поспешно начал его укладывать. Наконец чемодан и сак были готовы. Было уже около 9 часов, когда Марфа Игнатьевна взошла к нему с обычным ежедневным вопросом, где изволите чай кушать, у себя ли сойдете вниз. Иван Федорович сошел вниз. Вид имел почти что веселый, хотя было в нем, в словах и в жестах, нечто как бы раскидывающееся и торопливое. Приветливо поздоровавшись с отцом, и даже особенно наведавшись о здоровье, он, не дождавшись, впрочем, окончания ответа родителя, разом объявил, что через час уезжает в Москву совсем и просит послать за лошадьми. Старик выслушал сообщение без малейшего удивления, пренеприлично позабыв поскорбеть об отъезде сынка. Вместо того вдруг чрезвычайно захлопотал, вспомнив как раз кстати одно насущное собственное дело. «Ах ты, экой, не сказал вчера! Ну да все равно и сейчас уладим. Сделай ты мне милость великую, отец ты мой родной, заезжай в Чермашню. Ведь тебе с Воловьей станции всего только влево свернуть, всего 12 каких-нибудь версточек, и вот она, Чермашня». «Помилуйте, не могу. До железной дороги 80 верст, а машина уходит со станции в Москву в 7 часов вечера, ровно только чтоб поспеть. Поспеешь завтра, не то послезавтра. А сегодня сверни в Чермашню. Чего тебе стоит родителей успокоить? Если бы здесь не дело, я сам давно слетал бы. Потому что штука-то там спешная и чрезвычайная. А здесь у меня время теперь не такое. Видишь, там эта роща моя в двух участках, в Бегичеве да в Дячкине, в пустошах. Масловый старик с сыном, купцы, всего 8 000 дают на сруб. А всего только в прошлом году покупщик нарывался, так 12 давал. А Ильинский батюшка вдруг отписал сюда в прошлый четверг, что приехал Горсткин, тоже купчишка, 11 000, говорит, за рощу дам. Слышишь? А пробудет он здесь, пишет батюшка, еще всего лишь неделю. Так вот бы ты поехал, да с ним и сговорился. Так вы напишите батюшке, тот и сговорится. Не умеет он, тут штука. Этот батюшка смотреть не умеет. Золото человек. Я ему сейчас 20 000 вручу без расписки на сохранение. А смотреть ничего не умеет. Как бы и не человек вовсе. Ворона обманет. А ведь ученый человек, представь себе это. Этот Горсткин на вид мужик. Только характером он совершенный подлец. В этом-то и беда наша общая. Он лжет, вот черта. Так вот и теперь надо узнать, лжет, а и правду говорит, что хочет купить и 11 000 дать. Так ведь и я тут ничего не сделаю, у меня тоже глазу нет. Стой, подожди, годишься ты, потому я тебе все приметы его сообщу. Горсткина-то, я с ним дело уже давно имею. Видишь, ему на бороду надо глядеть. Бороденка у него рыженькая, гладенькая, тоненькая. Коли бороденка трясется, а сам он говорит да сердится, значит, ладно, правду говорит, хочет дело делать. А коли бороду гладит левой рукой, а сам посмеивается, ну, значит, надуть хочет, плутует. В глаза ему никогда не гляди, по глазам ничего не разберешь, темна вода, плут. Гляди на бороду. Я тебе к нему записку дам, а ты покажи. Коли сговоришься с ним и увидишь, что ладно, тотчас и отпиши сюда. Только это и напиши, не лжет, дескать. Стой на 11. 1 000 можешь спустить, больше не спускай. Подумай, 8 и 11. 3 000 разницы. Эти я 3 000 ровно как нашел. Скоро покупщика достанешь, а деньги позарез нужны. Даже знать, что серьезно, тогда я сам уж отсюда слетаю и кончу. Как-нибудь урву время. А теперь чего я туда подскочу, если все это батька выдумал? Ну, едешь или нет? Некогда, избавьте. Одолжи отца, припомню. Без сердца вы все, вот что. Чего тебе день или два? Куда ты теперь? В Венецию? Ну, не развалится твоя Венеция в 2 дня. Я Алёшку послал бы, да ведь что Алёшка в этих делах? Я ведь единственный потому, что ты умный человек, разве я не вижу? Лесом не торгуешь, а глаз имеешь. Тут только чтобы видеть, всерьез или нет, человек говорит. Говорю, гляди на бороду, трясётся бороденка, значит, всерьез. Сами же вы меня в чермашню эту проклятую толкаете, а? Вскричал Иван Федорович, злобно усмехнувшись. Федор Павлович злобы не разглядел или не хотел разглядеть, а усмешку подхватил. Значит, едешь? Едешь. Сейчас тебе записку настрочу. Не знаю, поеду ли, не знаю. Дорогой решу. Ну что дорогой? Реши сейчас. Голубчик, реши. Сговоришься, напиши мне 2 строчки, вручи батюшке. Он мне мигом твою цедульку пришлет. А затем я не держу тебя. Ступай в Венецию. Тебя обратно на Воловью станцию батюшка на своих доставит. Старик был просто в восторге. Записку настрочил, послали за лошадьми, подали закуску, коньяк. Когда старик бывал рад, то всегда начинал экспансивничать. Но на этот раз он как бы сдерживался. Про Дмитрия Федоровича, например, не произнес ни единого словечка. Разлукой же совсем не был тронут. Даже как бы и не находил, о чем говорить. И Иван Федорович это очень заметил. «Надоел же я ему, однако», — подумал он про себя. Только провожая сына уже с крыльца, старик немного как бы заметался, полез было лобызаться, но Иван Федорович поскорее протянул ему для пожатия руку, видимо, отстраняя лобзание. Старик тотчас понял и вмиг осадил себя. «Ну, с Богом! С Богом! Ведь приедешь еще, когда в жизни-то! Ну и приезжай, всегда буду рад! Ну, Христос с тобой!» Иван Федорович влез в тарантас. «Прощай, Иван! Очень-то не брони!» — крикнул в последний раз отец. Провожать вышли все домашние: Смердяков, Марфа и Григорий. Иван Федорович подарил всем по 10 рублей. Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковер. «Видишь, в чермашню уеду!» — как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича опять как вчера. Так, само собою, слетело, да еще с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом. «Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно», — твердо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоровича. Тарантас тронулся и помчался. В душе путешественника было смутно, но он жадно глядел кругом на поля, на холмы, на деревья, на стаю гусей, пролетавшую над ним высоко по ясному небу. И вдруг ему стало так хорошо. Хорошо было. Воздух чистый, свежий, холодноватый, небо ясное. Мелькнули было в уме его образы Алёши и Екатерины Ивановны, но он тихо усмехнулся и тихо дунул на милые призраки, и они отлетели. «Будет еще их время», — подумал он. Доскакали до Воловьей станции. Иван Федорович вышел из тарантаса, и им щеки его обступили. Рядились в чермашню, 12 верст проселком, на вольных. Он велел впрягать. Вошел было в станционный дом, огляделся кругом, глянул было на смотрительницу и вдруг вышел обратно на крыльцо. «Не надо в чермашню. Не опоздаю, братцы, к 7 часам на железную дорогу? Как раз потрафим. Запрягать, что ли? Впрягай мигом. Не будет ли кто из вас завтра в городе? Ну, как-нибудь. Вон Митрий будет. Не можешь ли, Митрий, услугу оказать? Зайди ты к отцу моему, Федору Павловичу Карамазову, и скажи ты ему, что я в чермашню не поехал. Можешь или нет?» «А почему не зайти? Зайдем. Федор Павлович очень давно знаем. А вот тебе и на чай. Потому он тебя, пожалуй, не даст», — весело засмеялся Иван Федорович. «А и впрямь не дадут», — засмеялся и Митрий. «Спасибо, сударь, непременно выполним». В 7 часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. Прочь все прежнее, конечно, с прежним миром навеки. И чтобы не было из него ни вести, ни отзыва, в новый мир, в новые места и без оглядки. Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а в сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь. Вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся. «Я подлец!» – прошептал он про себя. А Федор Павлович, проводив сынка, остался очень доволен. Целые 2 часа чувствовал он себя почти счастливым и попивал коньячок. Но вдруг в доме произошло одно предосадное и пренеприятное для всех обстоятельство, мигом повергшее Федора Павловича в большое смятение. Смердяков пошел зачем-то в погреб и упал вниз с верхней ступеньки. Хорошо еще, что на дворе случилось в то время, Марфа Игнатьевна вовремя услышала. Падение она не видела, но зато услышала крик. Крик особенный, странный, но ей уже давно известный. Крик эпилептика, падающего в припадке. Приключился ли с ним припадок в ту минуту, когда он сходил по ступенькам вниз? Так что он, конечно, тотчас же и должен был слететь вниз в бесчувствии. Или, напротив, уже от падения, от сотрясения произошел у Смердякова, известного эпилептика, его припадок. Разобрать нельзя было. Но нашли его уже на дне погреба, в корчах и судорогах, бьющимся из пены у рта. Думали сначала, что он, наверное, сломал себе что-нибудь, руку или ногу, и расшибся. Но, однако, сберег Господь, как выразилась Марфа Игнатьевна. Ничего такого не случилось. А только трудно было достать его и вынести из погреба на свет Божий. Но попросили у соседей помощи и кое-как это совершили. Находился при всей этой церемонии и сам Федор Павлович. Сам помогал, видимо, перепуганный и как бы потерявшийся. Больной, однако, в чувство не входил. Припадки хоть и прекращались на время, но зато возобновлялись опять, и все заключили, что произойдет то же самое, что и в прошлом году, когда он тоже упал нечаянно с чердака. Федор Павлович под вечер послал за доктором Герценштубе, который прибыл немедленно. Осмотрев больного тщательно, это был самый тщательный и внимательный доктор во всей губернии, пожилой и почтеннейший старичок, он заключил, что припадок чрезвычайный и может грозить опасностью, что покаместь он, Герценштубе, еще не понимает всего, но что завтра утром, если не помогут теперешние средства, он решит принять другие. Больного уложили во флигеле в комнатке рядом с помещением Григория и Марфы Игнатьевны. К вечеру вышла другая забота. Доложили Федору Павловичу, что Григорий, который с 3-го дня расхворался, как раз совсем почти слег, отнялась поясница. Федор Павлович окончил свой чай как можно пораньше и заперся один в доме. Был он в страшном и тревожном ожидании. Дело в том, что как раз в этот вечер ждал он прибытия Грушеньки уже почти наверно. По крайней мере, получил он от Смердякова еще рано поутру почти заверение, что они уж, несомненно, обещали прибыть. Сердце неугомонного старичка билось тревожно. Он ходил по пустым своим комнатам и прислушивался. Надо было держать ухо востро. Мог где-нибудь сторожить ее Дмитрий Федорович? А как она постучится в окно? Смердяков еще 3-го дня уверил Федор Павловича, что передал ей, где и куда постучаться. То надо было отпереть двери как можно скорее и отнюдь не задерживать ее ни секунды напрасно в сенях, чтобы чего более сохранение испугалось и не убежало. Хлопотливо было Федору Павловичу, но никогда еще сердце его не купалось в более сладкой надежде. Почти ведь, наверное, можно было сказать, что в этот раз она уже непременно придет.